Мы рассмотрели вторую часть нашей лекции. Мы рассмотрели с вами стратегии роста. И сейчас мы переходим к третьему разделу нашей лекции, а именно к конкурентным стратегиям. Уважаемые коллеги, я хотела вам напомнить, что мы рассматриваем сегодня деловые стратегии, которые распадаются на три подвида. Это портфельные стратегии, это стратегии роста и конкурентные стратегии. Мы с вами уже рассмотрели два подвида. Это портфельные стратегии, это также мы рассмотрели с вами стратегии роста. Хочу вам напомнить, что мы с вами поговорили об интеграции, мы с вами поговорили о диверсификации, мы с вами поговорили о получении лидерство за счет либо издержек, либо дифференциации и специализации. И вот сейчас мы переходим с вами к рассмотрению конкурентных стратегий. Конкурентные стратегии, собственно, определяют, как обеспечить предприятию конкурентные преимущества на рынке с точки зрения большого привлечения потенциальных потребителей. И какую политику компании следует выбрать для того, чтобы подконкурировать с конкурентами. Конкурентные стратегии, когда мы говорим о них, мы не можем не упомянуть конкурентные преимущества. Мы уже говорили с вами о получении конкурентных преимуществ, говоря о стратегиях специализации, о стратегиях дифференциации, да, и получения и снижения издержек, но тем не менее вот в данном блоке стратегии это необходимо. Что такое конкурентное преимущество? Это характеристики рыночной деятельности компании, которые создают определенное превосходство над конкурентами и позволяют получать желаемую прибыль и удерживать прочные позиции на рынке. Согласно общей конкурентной матрице Портера, конкурентное преимущество добивается, может быть, достигнуто путем либо продуктового лидерства, либо ценового лидерства, либо лидерства в нише. Ну, что касается продуктового лидерства, мы уже говорили о том, что оно может достигаться различными путями. Либо это снижение издержек, опять же таки, либо это достижение дифференциального преимущества, либо какой-то концентрации. Ценовое лидерство – это, скорее всего, снижение издержек. И лидерство в нише – это концентрация деятельности. То есть в данном случае мы говорим о том, что вот стратегии роста, которые мы только что рассмотрели, и стратегии конкурентные стратегии, они взаимосвязаны, и они перетекают стратегия перетекает в другую. То есть в данном случае очень сложно провести водораздел между, собственно, конкурентными стратегиями и стратегиями роста, потому что, собственно говоря, когда компания развивается и растет, она уже тем самым пытается достичь конкурентного преимущества. Общая конкурентная матрица Портера представлена вот в следующем виде. Как можно достичь конкурентного преимущества? Снижение издержек, о которых мы говорили, дифференциальное преимущество, о котором мы говорили, ценовое лидерство, продуктовое лидерство и лидерство в нише. Мы поговорим с вами о каждом из видов лидерства. Продуктовое лидерство, я уже говорила, достигается путем дифференциации, путем совершенствования товара, упаковки, дизайна и тому подобное. Ценовое лидерство – это игра с ценами, это снижение издержек, это стандартизация качества, это управление издержками. В данном случае хотелось бы отметить, что использование закона опыта и закона масштаба в данном случае должно использоваться компаниями. Ну и также лидерство в нише – это фокусировка на определенных каких-то нишах. Ниша – это часть сегмента, которая еще не выявлена и еще не потребности, которые еще не удовлетворены. Ну, например, сегмент – это, например, шампуни для жирных волос, а ниша – это шампунь от перхоти для жирных волос. То есть это удовлетворение каких-то специфических потребностей, которые еще не были удовлетворены. Как только они удовлетворяются, выявляются, удовлетворяются, ниша перерастает в сегменты. Надо сказать, что лидерство в нише чаще всего используется предприятиями малого бизнеса в силу того, что большие компании, им иногда сложно сегментировать так, так вот тщательно сегментировать своих потребителей, и они, даже проводя вот очень подробную такую тщательную сегментацию, многие крупные компании, они не выбирают эти сегменты в качестве целевых рынков, и тем более ниши. А мелкие компании, как раз-таки понимая свое конкурентное преимущество, выбирают вот либо ниши, либо мелкие сегменты в качестве своих целевых сегментов, то есть тех сегментов, на которые они обращают пристальное внимание, с которыми они работают. Надо сказать, что возможные стратегии по достижению и удержанию конкурентного преимущества представлены в матрице конкурентных преимуществ, и мы представим их в таблице, которые вы сейчас увидите, матрица конкурентных преимуществ. Таблица, как вы видите, состоит из трех основных граф – это позиции на рынке, упреждающие стратегии и пассивные стратегии. В позиции на рынке компании могут занимать три основных позиции. Это компании-лидеры, это компании-преследователи лидеров рынка и компании, которые избегают прямой конкуренции. И, как говорит Котлер, тип выбираемой стратегии зависит от того положения и доли рынка, который занимает компания. Надо сказать, что, конечно, компания-лидер – это будет большая крупная компания, которая занимает лидирующую позицию, которая достаточно агрессивно проводит маркетинговые стратегии и которые, безусловно, выбирают целевые сегменты, крупные такие достаточно целевые сегменты и работают с ними. Поэтому надо сказать, что нас будет больше в данной лекции интересовать два других вида компаний-последователей или преследователей лидеров рынка и компании, избегающие прямой конкуренции. Компании-преследователи лидеров рынка – это те компании, которые понимают, что они не могут стать лидерами рынка, но они используют стратегии, схожие либо с компаниями-лидерами рынка, либо же просто атакуют, как вы видите, атака, прорыв или окружение. И компании, избегающие прямой конкуренции – это, скорее всего, либо средние, либо даже маленькие компании, которые понимают, что они в силу своих размеров не могут конкурировать с большим крупной компанией, с лидером, и они избирают такую стратегию, чтобы избегать конкуренции и находить свои какие-то ниши и сегменты и работать с ними. Надо сказать, что преследователи рынка – это компания, которая чаще всего не занимает доминирующие позиции, но может бросить вызов такому лидеру. И избегающие – это компании, которые согласны с положением на рынке своем. Но если мы посмотрим на данную таблицу, то мы увидим, что здесь существует два вида стратегий. Мы видим упреждающие стратегии и пассивные стратегии. Упреждающие стратегии – это те стратегии, которые компания использует для того, чтобы защититься, чтобы все-таки как-то укусить лидера, так скажем. И пассивные стратегии – те стратегии, которые предполагают просто следование за лидером, когда маленькие компании просто идут, в общем-то, и используют свое положение, и просто не меняя никаких, совершая никаких резких движений, просто следуют по курсам. Так вот, мы видим, что компании-преследователи лидеров рынка используют такие упреждающие стратегии, как атака, прорыв и окружение, и пассивные стратегии, как следование по курсу. А компании, избегающие прямой конкуренции, используют такие упреждающие стратегии, как сосредоточение на участке или обход. А пассивная стратегия – сохранение позиций. Мы рассмотрим данные стратегии на примере устойчивых стратегий малых и средних фирм. Поэтому мы переходим к последнему разделу нашей лекции и поговорим о устойчивых стратегиях малых и средних фирм. Но для начала дадим определение малым и средним фирмам. Что это за компании? Это компании, которые занимают небольшие доли рынка или средние доли рынка. Они либо не могут, или даже не стремятся занять лидирующие позиции. Это компании, которые либо работают на локальных рынках, либо на национальных рынках, но либо вообще на каких-то узких географических рынках и не стремятся выйти и расширить свои позиции. Но это не значит, что эти компании не обладают никаким весом и не занимают никаких позиций. Совершенно нет. Они могут конкурировать даже с лидерами именно за счет своих каких-то предоставления каких-то преимуществ конкурентов, за счет своей специализации. Рассмотрим некоторые стратегии, которые применяют малые и средние фирмы. Ну, мы уже говорили о том, что существует два типа стратегий. Это упреждающие стратегии и пассивные стратегии. Упреждающие стратегии компании, которые являются преследователями лидера, это атака в лоб или фронтальная атака. Она заключается в том, что компания использует против конкурента те же средства, которые использует лидер, и пытается обнаружить слабые места. И для того, чтобы быть успешной, вот эта фронтальная атака требует значительного превосходства у атакующего. Поэтому нужно, чтобы достичь превосходства перед лидером, необходимо какое-то соотношение. Обычно это 3:1 для восстановления конкурентного преимущества. Честно говоря, надо сказать, что малый вообще вот эта атака в лоб является достаточно рисковой стратегией, ибо потому что компании могут не рассчитать своих возможностей, и вот если у них нет этого превосходства, ценового превосходства, продуктового ценового превосходства, или же превосходства в распределении и в соотношении 3:1, они могут не достичь своего своих целей и не смочь как-то вот победить лидера. Надо сказать, что многие мелкие компании пытались атаковать лидеров, но у них ничего не получалось. Но, тем не менее, существуют также и примеры очень успешных, успешного использования данной стратегии. Ну, например, компания IBM, которая была на своем таком начальном этапе, начала атаку на компьютерном рынке. Это было в 80-90-е годы. И приступила к выпуску своих персональных компьютеров, таких как конкурентами являлись Apple, Commodore и Tandy и тому подобное. И тем не менее, она смогла стать лидером, данная компания смогла стать лидером только через 2 года. Но надо сказать, что эта компания все-таки даже в тот момент была уже средней крупной компанией, поэтому надо сказать, что если говорить о средних и малых компаниях, то они вряд ли будут использовать данную стратегию. Она действительно очень требует значительных средств. И компании тогда должны сильно использовать стратегию лидерства за счет сокращения издержек, но это не всегда будет вести к улучшению качества. Поэтому здесь очень такие вот проблематично, потому что компания либо будет снижать качество и снижать тем самым цену за счет снижения издержек, но она может тогда не достичь вот этого продуктового лидерства. Следующая стратегия, упреждающая, это прорыв или фланговая атака. Она предполагает использование какой-либо слабой стороны лидера и нахождение бреши. Она, например, может быть направлена на какой-то либо регион или за бытовую сеть, где доминирующая фирма представлена не так хорошо, как на тот сегмент, как другая компания. Или же это тот сегмент, для которого вот, данный товар вот этого лидера не очень адаптирован. Классическая стратегия – это бросить вызов через цену, иными словами, снизить цену. Опять же таки, здесь действует стратегия снижения, получения лидерства за счет снижения издержек. Ну и надо сказать, что вот эту стратегию использовали, прорыв или фланговая атака, использовали очень многие японские компании, которые выходили на американский автомобильный рынок. Но опять же таки, можно сказать, что эти компании были уже не маленькими компаниями, были крупные достаточно компании. Что они делали? Они выходили на рынок с базовой модели. Если вы помните, мы с вами когда-то говорили о матрице Ансова, то есть это были уже существующие товары на новый рынок, и они выходили за счет того, что они снижали цену на свои базовые модели. По отношению к американским автомобилям они занимали лидирующие позиции, потому что, во-первых, это были более экономные машины, во-вторых, они обладали лучшим качеством, и, в-третьих, они продавались по сниженной, более низкой цене по отношению к американским автомобилям. Четвертое, японцы очень хорошо развивали дилерские сети, поэтому это позволило компании вот атаковать так вот фронтально. Но, тем не менее, данная стратегия не очень применима к компаниям средним и малым. Третья стратегия – это окружение. Постепенное накопление преимуществ перед лидером путем изучения его слабых мест, обход конкурента с разных сторон. Ну, эта стратегия используется достаточно широко компаниями, которые являются средними компаниями или малыми компаниями. Вот хороший пример – это сеть ресторанов «Матрешка». И лидер, прямой конкурент – это сеть ресторанов «Елки-палки». Ну, надо сказать, что сеть ресторанов «Елки-палки» появилась раньше, чем «Матрешка», и его конкурентным преимуществом было то, что это, так сказать, сеть довольно недорогих ресторанов, они назывались трактирами, которые представляли достаточно качественную домашнюю еду по не таким высоким ценам. И одним из конкурентов преимуществ было... был шведский стол. Но компания «Матрешка», которая вышла в 96-97 годах на рынок, постепенно стала накапливать преимущества перед лидером. Что они сделали? Во-первых, они совершенно использовали ту же самую стратегию, они следовали за лидером, но в отличие от ресторанов «Елки-палки», где практиковался один лишь подход к шведскому столу, они стали практиковать многочисленный подход, то есть неограниченный подход к шведскому столу, и также расширили ассортимент блюд на шведском столе. Практически за ту же цену человек мог пообедать, и к тому же он мог подойти к шведскому столу как можно совершенно неограниченное количество раз. Поэтому данная компания «Матрешка», она использовала окружение и постепенно стала вытеснять сеть ресторанов «Елки-палки». И можно сказать, что мы можем видеть даже такой локальный пример, как этот ресторан, вот сеть ресторанов «Матрешка» вытеснила ресторан «Елки-палки». Метро Третьяковская, там сейчас существуют вот эти два ресторана, и когда «Матрешка», ресторан, сеть ресторанов «Матрешка» стали достаточно агрессивно выходить на рынок, и ресторан «Елки-палки» был вынужден закрыть первый этаж. Первый этаж был ранее отведен под обеденный зал и перебазировать его под кулинарию. Тем самым получилось то, что компания «Матрешка» окружила, так сказать, постепенно окружила конкурента и использовала его слабые стороны и его преимущества в свою сторону. Следующие стратегии – это стратегия сосредоточения сил на выгодных участках. Это выбор сегментов рынка, не привлекающих